или побольше. К сожалению, я не могу уже долго вступление делать. Так получилось, что вы не на первых лекциях уже. Итак, существует тонкое тело ума. Существует тонкое тело. Это значит, что есть силы взаимосвязи между людьми. Сила взаимосвязи, то есть мы связаны друг с другом через определенную психическую силу, которая находится в нашем организме. Достаточно подумать о другом человеке, мы контактируем с ним. Так действует это тонкое тело ума. Оно управляет здоровьем человека, всеми органами, всеми системами через движение праны, жизненного воздуха. Оно является основой всего нашего существования. Мы живем в своем собственном уме. Наша жизнь не выходит за его пределы. Вы не сможете вырваться за пределы своего собственного ума. То есть мы живем внутри него, внутри своего тонкого тела ума мы живем. Поэтому если, допустим, тонкое тело ума осквернено, мы видим мир в другом свете. Он для нас становится совсем другим. Понимаете, о чем речь идет? То есть наш взгляд на вещи, то есть мы смотрим, допустим, на что-то, чувство, взгляд, он связан с тонким телом ума. И тот характер нашего восприятия окружающего пространства, он зависит от чистоты ума. Если у человека плохое настроение, плохая судьба, он во всем видит недостатки, видит проблемы. Потому что видеть это не означает просто видеть фотографию, предмет, как бы рисунок, как нам кажется, что мы видим рисунок. Вы говорите, как можно смотреть внутрь человека, как можно видеть болезни. Но вы всегда смотрите только внутрь человека, но хотя многие об этом даже не подозревают. Вы смотрите, допустим, на человека и говорите сразу же, у него хорошее настроение, у него плохое настроение, он устал, он болеет и так далее. Откуда вы это взяли? Это что, написано на лбу? А? Вы это видите, потому что вы видите тонкое тело ума. Но вы не понимаете, как не все понимают это. Надо просто это изучать. Итак, существуют определенные силы взаимоотношения. Также существует еще более тонкое тело, тоже это наша структура, наша природа. Это называется тонкое тело эго, ложного эго или истинное эго. То есть ложное, оно может действовать плохо, действовать хорошо. То есть у него два варианта деятельности. Когда человек живет для других, настроен жить для других людей, для Бога, то у него проявляется его истинная природа, эгоизм, истинный эгоизм. Это называется истинное эго. И ложное эго – это когда он живет, хочет что-то для себя. Когда его эгоизм оскверняется, и происходит все наоборот. Так вот, это вот большая проблема у нас. Наши эгоистические побуждения, они создают большую проблему в нашей жизни. Это тонкое тело ложного эго, оно проникает во все остальные структуры. Это самая тонкая структура, которая только существует у нас. И ум тоже пронизывает эго. То есть ощущение эго означает ощущение личности. Я – это ощущение своей собственной личностной природы. Каждый из вас чувствует себя как личность. Правильно? Никто не чувствует, что я там неодушевленный предмет. То есть это и есть именно сила эго дает это ощущение. Итак, она работает в двух направлениях. Первое направление, оно работает для других. Второе направление, оно работает для себя. И вот с этого мы начнем эту сегодняшнюю тему, с такого вступления. Итак, Когда ложное эго начинает активизироваться, ложный эгоизм, неправильное понимание своего счастья, счастья человека в том, чтобы жить для других, а не для себя, неправильное понимание своего счастья, что делает? Когда мы хотим что-то от людей, настраиваемся жить для себя, происходит интересный феномен. Это вызывает подобный настрой у всех окружающих. То есть, когда я настраиваюсь что-то, я хочу что-то для себя, автоматически это вызывает сопротивление у всех окружающих, и они входят в то же состояние. Это происходит подсознательно. То есть, даже если они не входят в то же состояние, от человека начинают защищаться. Ну, допустим, вы все знаете, когда кто-то к вам подходит и вот так вот переворачивает руку, у вас сразу внутри начинает что-то сжиматься. Если же наоборот вам что-то дают, то вы сразу раскрываетесь, так? Это происходит автоматически, никто не может застраховаться от этих вещей. То есть, то же самое, допустим, к начальнику в кабинет, если заходит его друг, он открывается. Если заходит подчиненный, он сразу сжимается, потому что подчиненный от него что-то хочет. Вот. То есть, вот это вот желание себе, оно вызывает сопротивление у всех окружающих. И когда такой настрой, допустим, царит в семье, в отношениях между мужем и женой, то эти отношения становятся невыносимыми. Жена кричит на мужа: «Почему ты не хочешь делать это для меня? Почему ты не понимаешь, что я хочу от тебя?» Он говорит: «А почему ты не понимаешь, что я хочу от тебя?» И так далее. Это бесконечная тема. Вот когда ты сделаешь для меня, тогда я для тебя сделаю. То есть это назначает вот этот неправильный настрой, который разрушает отношения. Это действует чисто механически. Точно так же, как ребенку пытаться вырвать что-то из руки, он начинает тянуть к себе. Если ты ребенку эту вещь будешь тянуть к нему, он ее отпустит. Это просто механика. Природа так действует, эгоизм человека. Если человеку что-то давать, он берет. Но если у него отнимать, он тянет на себя. Если отнимая, опять давать, он отпускает. То есть это механически происходит. Мы не можем это контролировать сами. Я в юности изучал все эти вещи. У меня была кошка. И когда она хотела кушать, она шла на кухню. У нее там была еда. И когда я ей вставал перед ней и начинал ее немножко сдерживать ногой, она очень сильно сопротивлялась, шерсть вставала в дыбом у нее, она фыркала и пыталась пролезть туда, на кухню. Вот. И я думал, как же сделать так, чтобы она не захотела туда идти. И я начал ее подпихивать сзаду, наоборот, сзади. И она побежала с кухни, не понимая, что происходит. И в каждый момент, когда она пыталась зайти на кухню, я ей не закрывал дорогу, но я сзади подпихивал, и она опять выбегала из кухни. И в конце концов она ухитрилась пробежать так быстро, чтобы я не успел ее сзади подтолкнуть. В результате она туда пробежала. Вот. То есть это механика. Мы не можем ничего сделать с этим. Так действует эгоизм. И таким образом надо понять этот принцип, как это работает. И на основе этого принципа существует закон, как преодолеть эту силу и как сделать успех в своей жизни, во всех отношениях. Этот закон называется закон пожертвования. Действует он таким образом. Если человек что-то дает кому-то, то атмосфера вот этой силы, то есть это создается общая сила. То есть если я тяну на себя, то в целом как бы существует тонкое тело ума всех окружающих людей, которые со мной связаны, оно образует определенную совокупность. И чем больше я тяну на себя, тем тяжелее мне становится жизнь, тем больше я чувствую напряженность. Я чувствую, что жить стало очень тяжело, настроение плохое, очень сильная зажатость, напряженность. Как только я что-то кому-то даю, неважно кому, просто жертвую, эта напряженность раз начинает спадать. И как только я превышу вот эту силу тяги на себя, желание давать, я когда это желание увеличу настолько, что у меня эта сила, она будет нейтрализована, человек начинает испытывать счастье. Удивительно, что можно жертвовать даже мысли. Просто я желаю всем счастья. Я желаю всем добра. Вам мысли жалко или нет? Вы уверены, что не жалко? Вот смотрите, если кто-то от вас что-то тянет, ну просто по жизни привык тянуть что-то. Давайте мысленно попробуйте. Я желаю ему добра. Ну, есть проблемы, да? Нет, я желаю ему добра. Только в том случае, если он перестанет ко мне приставать. Вот именно так это чувствуется. Так можно сказать, нет проблем. Но когда это реально, подойти к человеку, пожелать добра, который постоянно от тебя что-то хочет, только в том случае, если он перестанет это делать. Других вариантов не может быть. Никаких законов пожертвований. Мы не можем отдать свою мысль, потому что нам жалко. Такова природа эгоизма. Эго мешает человеку быть счастливым. Что мешает человеку быть счастливым? Вот это вот желание тянуть на себя. Вот и все. То есть, когда человек говорит, я желаю всем счастья постоянно, он попадает иногда в такую ситуацию, когда сгущаются вот эти силы, которые заставляют его сопротивляться. Если в эту секунду он вспомнит, я желаю всем счастья, у него отпускает сразу, ему становится легче. Так действует закон пожертвования. Это пожертвование своей мысли. Просто мы жертвуем мыслью. Но это очень сильная вещь. Пожертвование мысли освобождает мысль. Пожертвование делает освобождение. Есть три вида пожертвований. Пожертвование мысли, пожертвование слова, пожертвование действием. Пожертвование мыслью, пожертвование словом, пожертвование действием. Когда человек жертвует своими мыслями, его мысль становится свободной. Это означает, что он становится независимым рассуждателем. Он может думать о чем угодно, и у него не будет щемить сердце. Это означает, что этот человек становится очень трезвым в своих мыслях. Он может трезво видеть ситуацию, сделать правильные прогнозы, только в том случае, если он жертвует свою мысль. В том случае, если человек жертвует свою мысль, его мысль становится счастливой. Он снижает напряженность в своем организме, человек, который жертвует свою мысль. Жить ему становится легко, ненапряженно, он перестает чувствовать усталость. Усталость возникает в результате сопротивления тому, что мы держим свои мысли внутри себя, не хотим их жертвовать. Таким образом, это очень важно понять. Человек становится здоровым, человек становится бодрым, человек становится трудоспособным, человек становится трезвым в размышлениях. Очень много преимуществ так жить, таким образом. Но это не дешевая вещь. Сделать это очень трудно. Сейчас вы слушаете так, вот вы не знакомы с законами нравственности многие. Я смотрю, многие смотрят на меня и думают, это не проблема. Я желаю всем счастья. Это не проблема. Но если вы начнете этим заниматься, вы увидите, что это проблема. Сделать реально это очень трудно, потому что механически сказать, я желаю всем счастья, идите от меня подальше. Это не работает. Понимаете? Я желаю всем счастья, это значит искренне. Не сделать это на самом деле. То есть, если вы это делаете, то вы преодолеваете трудность. Если вы просто говорите, я желаю всем счастья, В автобус вы заходите, допустим, там уже напряженная атмосфера, все борются за место в автобусе. То есть, если вы зайдете в автобус, что вы увидите прежде всего? Что каждый борется за место. Точно так же, как вы в зал вот садитесь сюда, вы все садитесь на свои места. Ну, или большинство. Если кто-то на ваше место сел, то вы уже недовольны, хотя кто сказал, что оно ваше? И это написано, какими законами сведено. То есть его кто-то здесь другой до вас сидел, были другие лекции, теперь оно вдруг стало вашим. Тонкое тело пропитало это место, вы чувствуете, это мое место, на самом деле оно мое. Вот. Точно так же человек всегда, везде, он все присваивает, ему хочется для себя. Если вы заходите в автобус, там все хотят для себя, и вы начинаете: «Я желаю всем счастья внутренне», настраиваясь правильно. Что происходит? Мне уже ничего хочется, там места никакого, мне хорошо в любом месте. Я и освобождаюсь от этой силы, это зараза. Если сейчас вы зайдете, допустим, если вас всех сейчас вывести из зала, и, допустим, места есть свободные, все нормально. Но, допустим, первые 10 человек будут очень яростно бежать на свои места и садиться. Это создаст определенную силу. Может быть, не все побегут, но захочется многим. Создаст силу желание бежать точно так же. Появится сила. Что надо сделать в это время? Надо сказать: «Я желаю всем счастья». Особенно тем, которые бегут вперед. Вот, как только вы это искренне сделаете, у вас сразу вас отпустит. Вы будете не зависеть от этого, вот от этих всех вещей. Или, допустим, паника. Паника. Допустим, бывает такое, что создается паническая ситуация где-то. Кто хоть раз присутствовал в такой ситуации? Паника. Это ужасная вещь. Когда человек испытывает это состояние, это равносильно самоубийству. Невозможно терпеть. Когда возникает паника, люди просто с ума сходят от того, что просто присутствуют в этой атмосфере. Понимаете, о чем я говорю? Всех куда-то несет, и да, это невозможная ситуация совершенно. Поэтому в это время надо желать всем счастья. Освободиться просто. Я могу сам выбрать. Мне нужно просто подумать. Мне надо успокоить мысли. Мне надо подумать, что делать. Каждый человек должен так поступать. Но если мы не хотим, не желаем всем счастья, в это время мы становимся рабами вот этой силы, которая нас тянет. Понимаете? Потому что эта сила, она заставляет нас действовать таким образом. Так действует эгоизм. Итак, человек, который жертвует свои мысли, он свободен от общего настроения и может испытывать постоянное счастье. Человек, который жертвует свои слова, он обретает великолепный дар, который называется мягкая речь. Этот дар, он побеждает все. Этим даром можно победить все, любую ситуацию в жизни, даже смертельную опасность. Если к вам кто-то подходит и ставит вам пистолет к виску, как вы можете помочь себе? «Я желаю тебе счастья». Скажет: «Я тебе тоже». И нажимает на курок. Ну что вы сделаете? Если он подошел, он скажет, вы скажете: «Я тебе дам все мои деньги». Он скажет: «Я их сам возьму чуть попозже». Дальше какие варианты у вас еще есть? Что вы можете сделать? «Ты чего хочешь?» Он говорит, скажет: «Я ничего не хочу». «Ты скоро тоже ничего не будешь хотеть». Какие варианты? А? Вам ничего не поможет, господа, это бесполезные разговоры. Поможет только одна вещь. Эта вещь называется мягкая речь. Мягкое сердце может только помочь. По одной причине, что мягкая речь – это самое сильное оружие. Невозможно устоять против этого оружия никогда, никому. Понимаете? Мягкая речь. Речь – что это такое? Звук очень сильно связан с разумом человека. Мягкая речь означает добрый разум. Добрый разум – это значит, что человек желает всем постоянно только добра. Это не искусственно, это не создается. Невозможно иметь искусственно мягкую речь. Если человек не хочет добра всем, он хочет жить для себя, у него грубая речь. Грубая речь – самая страшная сила, которая разрушает судьбу человека. Если человек имеет грубую речь, он даже может очень сильно пытаться жить для людей и все делать, но судьба не будет на его стороне. Ему будет постоянно, у него будет беспокойство. Откуда берется мягкая речь? Она берется от пожертвования своей речью. Когда человек жертвует речью, он вслух желает всем счастья. Когда он жертвует свой звук, когда он жертвует знания другим людям, когда он что-то жертвует, у него формируется постепенно со временем мягкая речь. Если человек поет, допустим, он поет не для себя, не для своей славы, а поет для людей, у него формируется мягкая речь. Если он поет для своей славы, у него формируется грубая речь. То есть речь зависит от того, насколько мы ее жертвуем. Мягкость речи зависит от того, насколько мы ее жертвуем. Если мы не хотим жертвовать свою речь, она будет грубой. Понимаете, о чем я говорю? Голос бывает мягким, бывает грубым. Мягкий голос – самая большая сила. Не надо напрягаться. Если есть мягкий голос, значит, счастье будет на стороне этого человека. Но мягкий голос означает, что были совершены какие-то усилия в плане жертвовать что-то для людей. Какие-то усилия определенные были совершены. Это не дается просто так, само по себе. И свой голос можно поменять с помощью вот этой формулы «Я желаю всем счастья». Понятно, да? А также существует пожертвование физическое, то есть своим действием. И как таковое пожертвование воспринимается именно это. Почему все считают пожертвованием именно пожертвование действием? Почему это считается основным пожертвованием? То есть, да, пожертвование мыслью – это очень хорошо, и пожертвование словом тоже очень хорошо. Как бы для нас это более важно. Но в жизни, вот в обычной, в реальной жизни – пожертвование действием, то есть пожертвовать что-то человеку, что-то дать человеку, является зачастую более необходимым, даже более необходимым. Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Нет, нет, здесь речь идет не о людях, а о нас. Я говорю сейчас о нас самих. Почему мне надо жертвовать что-то постоянно кому-то? Ну, это да, правда. А как это работает? Как это работает? Это же законы нравственности, значит, что-то будет действовать, какой-то механизм включится. Это да. Но это мы говорили для развития правдивости, честности, доброты. Но есть еще другие вещи, которые вы тоже должны знать. И сейчас я хочу с вами об этом поговорить. Сейчас мы с вами будем изучать эти законы. И вы увидите, что без знаний их жить не просто невозможно. Итак, первый закон. Человек, который не делает пожертвований, обречен стать бедным, и никаких шансов, никакой возможности у него быть богатым нет. Объясняю, как это действует. По судьбе, в результате благочестивых поступков, сколько мы отдаем людям средств, сколько мы делаем для людей пользы, столько накапливается у нас благочестие иметь богатство, то есть какие-то средства на жизнь. И это благочестие, оно зафиксировано уже с самого рождения у человека, оно определено. То есть в момент рождения количество блага, которое человек получает, оно зафиксировано, и его изменить невозможно. Оно определяется силой влияния на нас планет. Это благо состоит из нескольких видов блага. Первое – средства на жизнь. Комфорт. Второе – третье – здоровье. Четвертое – это помощь со стороны других людей. Понятно, да? Допустим, если я хочу больше денег, средств на жизнь, но у меня... По судьбе мне это не положено. Что происходит в результате этого? Я начинаю чрезмерно трудиться, так? От чрезмерной деятельности я теряю что? Здоровье. Да? То есть мне надо потерять из трех остальных компонентов. Или я теряю здоровье, или в результате сильной занятости я теряю помощников, то есть близких людей. Они от меня отморачиваются. Ты говоришь, только на работе живешь. Мы тебе не нужны. Вот. Дальше. Что я могу еще потерять? Ну, что мы перечислим? Комфорт. Правильно, пахать целый день. Это комфорт или нет? Это не комфорт. Дальше. Что еще можно потерять? Последнее. Помощь со стороны людей. Помощь помощников могу потерять, здоровье могу потерять, комфорт могу потерять, приобрету деньги. Понимаете, о чем речь идет? Мы просто что делаем? Мы вот пытаемся как бы перетянуть количество блага из одной стороны в другую. Так? И жизнь такая, когда нет гармонии, равновесия в этих вещах, жизнь такая становится невыносимой. Ты вроде появляются деньги, но теряешь друзей или здоровье, или комфорт. И это все равно никакого счастья от этого нет. То есть сколько у меня благочестия есть, столько у меня будет возможности иметь какой-то достаток. Именно так это работает. Но существует закон пожертвований. Это означает, что если я даю человеку то, в чем он нуждается, допустим, человек очень голоден, я ему даю кусок хлеба, он наедается, ровно столько, сколько чувств его были прикованы к голоду, и ровно столько, сколько он хотел наесться, ровно столько же я получаю блага, но не кусок хлеба, а того, чего хочу я. Допустим, у каждого свои интересы. Кто-то хочет машину, кто-то хочет кусок хлеба. Человек, который хочет машину, он получает достаточно много комфорта в этой машине. Если он жертвует людям хлеб, пищу, то ровно столько комфорта, сколько он им дал, он получит потом больше, чем им положено по судьбе. Понятно? Возникает сверх норма. То есть ты уже не теряешь ни здоровья, ничего. Это происходит непонятным для нас образом. Но на самом деле все эти вещи очень понятны. Они очень понятны, если понять одну вещь, что средства, возможность иметь средства, то есть возможность иметь средства происходит по определенным законам. Это с помощью просто взял и схватил или заработал. Это не работает. Допустим, человек заработал и курс доллара изменился. И он все потерял. То есть просто вот работать это не всегда работает. За счет здоровья, да, это работает. Можно отдать здоровье, иметь деньги. Это работает. Но урвать что-то лишнее, это не работает. Понятно, да? Есть определенный закон, тоже в Ведах об этом говорится, что человек, когда он наворует, хорошо наворует, то через 10 лет он теряет не только то, что он наворовал, но от своего блага, благополучия, он теряет ровно столько, сколько он наворовал, еще в минус. Это происходит примерно через 10 лет. То есть кому, если 75, можно уже воровать, да? Нет, господа, в следующей жизни родишься уже нищим, без штанов. То есть это не работает. Это не работает, это не способ быть счастливым. Итак, первый закон, вы поняли? Следующий закон. Когда человек жертвует, за этим непосредственно следует благополучие. Именно благополучие в том аспекте, в котором вы нуждаетесь. Понимаете или нет? Допустим, кто в чем нуждается, тот, кто будет получать. Как это получается? Мне трудно вам объяснить. Очень трудно объяснить, потому что мы не можем полностью разобрать все механизмы, как действует эта Вселенная. Мы не можем это все разобрать. Допустим, но мы все знаем, один человек очень богатый, а другой очень бедный. И, допустим, в одном доме живут два человека. Одни в одной квартире живут малосемейки, два человека. Работают в одном и том же месте. Один из них начинает богатеть, второй начинает беднеть. Такое возможно? Возможно. Кто пожил, тот знает. Это возможно. И это происходит именно по этим законам. Один из них как бы чувствует, что надо делать, чтобы иметь средства. А другой, он все, что бы ни делал, у него все не получается, и все наоборот, и он только теряет свои средства. Понимаете? Откуда это вот чутье, как иметь средства на жизнь, где взять их, как и все прочее? Это благочестие. Понимаете? Итак, человек должен жертвовать. Но существует закон пожертвования. Что это значит? Это значит, что если вы пожертвуете неправильно, то вы можете не только получить что-то, но и больше потерять даже, чем получить. Если, допустим, к вам подходит пьяница и говорит, дай мне, пожалуйста, на пропитание, показывает вам, допустим, что-то там, я из общества Христа Спасителя, там еще что-то там, ну, неважно. У него трясутся руки, нос красный. Вот, но он очень, очень печальный, и он хочет, чтобы вы дали ему, пожертвовали денег. Но просто на еду, как он говорит. Но он знает, что это на бутылку. Он-то знает, что это на бутылку. Вы тоже вроде догадываетесь, что это на бутылку. Но он говорит очень искренне и честно. Вы даете ему деньги, и он идет, покупает бутылку. Теперь что будет с вами в этом случае? А как именно наказан? Что произойдет? Когда человек покупает бутылку и пьет, это счастье или нет для него? Для него счастье. Какое же это счастье? Деградация разума происходит. Мы об этом говорили уже. То есть человек чувствует счастье, но у него снижается сила разума. Когда снижается сила разума от спиртного, это счастье или несчастье? Когда человек пропил свой разум. Вы видели таких людей, нет? Сколько хочешь. Они выглядят счастливо, нет? Был нормальный человек, через 5 лет просто невозможно смотреть на него. Он полностью деградировал. Вы видели таких в своей жизни? Или я это придумал? Кто не видел ни разу, поднимите руку. Все видели. Таким образом, надо понять такую вещь, что человек получил несчастье в результате моего пожертвования. Значит, что я получу взамен? То же самое. Я получу несчастье. Но по закону судьбы, кроме несчастья, я еще получу что? Плохую связь с этим человеком. Что произойдет? он опять придет ко мне. Скажет, опять? Надо опять пожертвовать. И он вас замучает просто. Вы просто не будете знать, куда деваться от него. И потом, в конце концов, вы окажетесь самым плохим на свете человеком. Он будет про вас очень много ругать, всем подряд злиться, и будет рассказывать про вас самые плохие слова. Вы согласны со мной, что так будет? Когда в тот момент, когда вы ему не дадите, он будет сильно к этому привязан, он будет очень печален, и пойдет и будет на вас говорить всем подряд всю всякую глупость. Хотя вы, в принципе, желали ему добра, да? Так? Таким образом, вы должны понять, что закон пожертвований – это действительно закон. И надо знать, как пользоваться им. Если вы не знаете, то вы будете терпеть одни неудачи, одну неудачу за другой в жизни. Будем разбирать закон или нет? Давайте. Значит, существует три вида пожертвований. Первый вид пожертвования – это пожертвование в благости. Человек, прежде чем что-то пожертвовать, он решил, что надо начать жертвовать, чтобы жизнь стала полегче. Он чувствует, что жизнь его сковала, уже дальше некуда. Бедность приближается, тяжелый, изнурительный труд – невозможность общаться со всеми окружающими и очень тяжелое психическое состояние. Это значит, что он никогда никому ничего не жертвовал. Вот эти признаки человека, который попал в такую ситуацию. То есть вывод такой, надо начать жертвовать. Вот с мыслью и со словами мы разобрались, теперь как он должен жертвовать своим имуществом. Первый принцип. Пищу можно жертвовать всем. Даже пьяница, кому угодно. Если у вас просит, кто-то просит что-то такого, он просит, дайте денег, вам надо дать ему кусочек хлеба, пищи или что-то из пищи. Пища должна быть в благости, иначе это может тоже быть проблемой. Пища в благости – это хлеб, растительные продукты, молочные продукты, фрукты, овощи. Вот такую пищу можно жертвовать. Итак, если вы жертвуете пищу, то никакого особого настроя не нужно, только единственное, нельзя это делать пренебрежительно. Если вы сделаете это пренебрежительно, то это будет плохой поступок. И человек от этого плохого поступка сильно пострадает. В зависимости от того, кому он сделал пожертвование. Мы об этом тоже будем говорить. Итак, если вы даете деньги, то здесь уже это более опасно. И надо знать, как это делать. Во-первых, это пожертвование средств, имущества делается только из чувства долга. Человек не должен хотеть ничего взамен. Ни здоровья, ни счастья, ни комфорта, ни друзей, ничего. Он должен делать просто из чувства долга и все. Если малейшая мысль какая-то закрадется в голову, то человек, он получит взамен за то, что он сделал, то же самое. Ему вернется то, что он дал, все. Если он дал нормальному человеку. Понятно, да? Если человек сделал абсолютно бескорыстно пожертвование, то работает другой закон, который мы сейчас с вами будем описывать. Итак, человек дал пожертвование достойному человеку или в достойное место. Достойное место – это место в благости. Это храм, где священники, благочестивые священники живут. Как проверить, благочестивые священники в храме или нет? Кто знает? Нет, это не совсем работает. Может, ему подарили машину. Просто он не может отказаться. Ему кто-то пожертвовал машину. Он не хотел, но он не может отказаться. Приходится ездить на такой. Такое бывает. Вот. Такое бывает довольно часто. Как вы определите, что это благочестивый человек? Простой способ определить. Вот вы без, не делая инспекцию, ревизию его дел там, не вторгаясь в его личные отношения с людьми, не слушая сплетни о нем. Как? Все знает. Итак, вы приходите просто, когда он, этот священник говорит, вы слушаете его. Если он не занимается политикой во время своей беседы, то это значит, что он не говорит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Он такого не говорит. Первое, чего он не должен говорить. Второе. Если он, его речь мягка и приятна сердцу. Второе качество. Дальше, третье качество. Он беседует личностно. То есть он пытается помочь каждому присутствующему. То есть он не говорит свысока, где-то с высокой трибуны. Если и его речь непритязательна, то есть он не ждет от вас ничего, это значит, что это святой человек. И вы можете пожертвовать ему в этом случае. Если вы заметите один из этих четырех недостатков, то следует воздержаться. Понятно. Пожертвования следует совершать в храме. Есть места в благости, в страсти, в невежестве. Место в невежестве – это гостиницы, публичный дом, вокзал и нечистые места. Если в этом месте вы делаете пожертвования, успеха не будет никакого. Допустим, если вы на вокзале, вы видите, очень нищий человек стоит и просит пожертвования. Вы видите, он нищий, несчастный, нищий человек, но он стоит на вокзале. Вы ему жертвуете, ничего хорошего не получается. Кроме, если вы ему пожертвуете хлеб, пищу, будет все нормально. Но если вы ему пожертвуете деньги, вы ничего хорошего не получится. Почему? Потому что в нечистых местах не бывает чистых побуждений. Ясно? Человек, вокзал – это нечистое место. Там существует, на каждом вокзале существует своя мафия. Этих всех людей, которые... Если человек с чистым побуждением придет попросить на пищу, его выгонят. Скажет, иди свое место ищи. Тут все занято. Вот. Понимаете, о чем я говорю или нет? А? Не совсем. Но есть вероятность, что так. Так может быть. Но на вокзале точно. А? Перекресток на улице. Это место в страсти. А там может быть двояко. Может быть так и может быть сяк. То есть вы должны смотреть на человека. Как проверить, что человек более-менее хороший? Мягкая речь. Он так будет петь вам. Когда он просит пожертвования. Ну да, там можно проверить. Это универсальный признак. Человека, веды говорят, что человек определяется не по тому, как он смотрит, не по тому, как он себя ведет, не по одежде, не по походке. Только тогда, когда он открывает рот, можно понять, что это за человек. Когда он начинает говорить, только тогда, других вариантов нет. Но в данном случае есть хороший способ, как проверить, хороший это человек или нет. Способ очень прост. Вы ему даете кусок хлеба и смотрите ему в глаза. Если он вам будет благодарен, значит это хороший человек. А если он возьмет и не будет благодарен, значит он хотел чего-то другого. Он не пищи хотел. Чего можно просить на перекрестке? Только еды. Если это одетый человек, у него есть одежда, значит ему просить можно только двух вещей. Или ночлега, или еды. Все. Больше просить человек ничего не должен, нищий. Понимаете? Еще воды. Там, где жарко, еще воды просят. У нас воды достаточно. Поэтому, я думаю, этого добра хватает у нас пока. Если же мы будем расточительно расходовать ее, то тоже будет проблемы потом с водой, со временем. Итак, вы жертвуете, вы даете ему кусок хлеба и смотрите на реакцию. Если он недоволен, значит, надо дальше проходить. Этого достаточно. Больше давать ему ничего нельзя. Если же он очень благодарен, и он, вы чувствуете, что это от сердца идет, что он действительно благодарен. Он берет трясущимися руками, как что-то такое, что ему действительно нужно в жизни. Можно дать немножко денег. Вот так это на перекрестке. Но когда человек стоит возле храма, там уже проще. Знаете почему? Потому что человек, который встает к храму, это означает, что он верит, что ему даст Бог. Человек, который верит в Бога, даже если он в невежестве, и даже если он будет пытаться пропить эти деньги, этот человек более-менее хороший, уже более-менее хороший. На вокзале он рассчитывает только на свои собственные силы. К храму же он идет, потому что там есть Бог. Понимаете разницу? Очень важно понять психологию человека, который идет просить возле храма, и человека, который просит на вокзале или на перекрестке. Итак, места отличаются друг от друга. Деревенская местность тоже, это считается местность благости. И если человек просит, допустим, бабушка какая-то из дома выходит, в деревне просит, это значит, что она нуждается 100%. Можно давать. Но там, если человек в невежестве, он тоже сразу виден. Там будет все видно сразу. Итак, дальше. Пожертвования должны делаться, то есть в надлежащем месте. Они должны делаться в надлежащее время. То есть, если, допустим, человек очень сильно хотел кушать, вы ему не дали вовремя, допустим, но потом спохватились и подумали, надо ему действительно дать поесть, он же голодный. И вы бежите ночью, допустим, вечером, он с голодухи спать лег, не мог уснуть, уснул. Вы его будете, говорите, давай кушай. Он говорит, я уже не хочу кушать, я хочу спать. То есть будут проблемы, то есть может быть он и будет кушать, но это уже неправильно совершенное пожертвование. Вы причиняете страдания этому человеку, дополнительные страдания. Или, допустим, бомбежка, вы, допустим, пытаетесь кому-то что-то пожертвовать, а ему надо бежать в бомбоубежище. Тоже неподходящее время. Вот. Ну и так далее. То есть какие-то есть ситуации, надо учитывать время. А теперь очень важный момент для совершения пожертвований, который надо знать. Есть люди очень чистые, есть люди простые, есть люди очень грязные. Если вы плохому, очень греховному человеку жертвуете в тот момент, когда он нуждается, и его сердце очищается, то в тот момент, когда вы будете находиться в плохом состоянии сознания, в этот момент вам кто-то поможет. Если же вы жертвуете такому человеку очень грязному, и он от этого загрязняется, то есть он неправильно использует ваше пожертвование, то в тот момент, когда у вас будет плохой период жизни, вам испортит жизнь еще больше кто-то. Поможет, так сказать. Окажет помощь в этом направлении. Вовремя подставит рюмку. Вот. То есть, вот это надо тоже учитывать. Это пожертвование человека, который имеет грязный ум. То есть, греховному человеку. А человек, простому человеку, когда вы жертвуете, и он нуждается, вы получаете взамен в том же количестве, в котором вы пожертвовали, но того, чего вам необходимо в жизни. Понятно, чего необходимо в жизни, никто не знает. Все думают, что мне нужны деньги, да, в основном. Но на самом деле бывает, все на самом деле не так. То есть, если вы жертвуете постоянно кому-то, то жизнь помогает хорошим другам, или хорошим здоровьем, или судьба благосклонна к вам, будет человек избегает плохого события и так далее. Понятно, да? То есть получит человек то, что ему нужно в жизни. Очень важно понять этот принцип. Следующий момент очень важный. Если вы жертвуете святому человеку, так как святой человек, кто-то такой святой, человек, который имеет чистоту сознания, это значит, одна секунда пребывания рядом с этим человеком очищает сознание других людей. Ну, допустим, если бы Сергий Радонежский захотел кушать, и он попался вам на дороге, великий святой человек, вы, допустим, жертвуете ему кусок хлеба, да? Хотя он не будет просить, он святые люди не просит, но вы чувствуете, что ему нужно поесть. Это чувствуется. Когда человек хочет есть, создается определенное напряжение вокруг него. И все начинают чувствовать, что он хочет есть. Это невозможно скрыть. Даже человек будет пытаться скрывать. Вы, допустим, пожертвуете, он, допустим, примет от вас пожертвование, такой святой человек. Ровно настолько, насколько он вас чище, а человек может в тысячу, в десятки тысяч раз быть чище, настолько вы больше блага получите, чем вы пожертвовали. Понятно? Поэтому человек должен стремиться пожертвовать святому человеку. Но это не дешевая вещь. Просто так святому человеку не пожертвуешь, потому что ему ничего не нужно. Но и сострадание к тому, кто жертвует, он может от вас принять. Если вы будете настроены очень смиренно, и очень сильно просить его, пожалуйста, возьмите, и у вас не будет никакой корысти, побуждений корыстных не будет. Святой человек, которому ничего не нужно в жизни, потому что он надеется, полагается полностью на Бога во всем. Он считает, что Бог даст, если я заслужил. В этом случае, если он вдруг возьмет, вы получите необыкновенное благо. И самое большое благо это что? Здоровье. Дальше кто считает по-другому? Еще больше благ, кто знает? Самое счастье, еще больше знаний, благо. Очищение сознания, самое большое благо. Человек получает просветление сознания, это самое большое благо. Именно так действует пожертвование, которое человек дает святому просто покушать, но взамен он получает очищение сознания. Очищение сознания – это значит, что многие греховные реакции сжигаются в его сердце. Он столько набедокурил, может, в жизни, но он жертвует святому человеку чисто, искренне, без желания вознаграждения или очищения сознания, без чего-то желания, просто из чувства долга. Мы можем желать духовного очищения, да, мы можем желать. Это единственное желание, чего мы можем желать, жертвуя что-то святому человеку, мы можем желать только стать святым человеком. Это единственное пожелание, которое человек может культивировать у себя в сердце в этом случае. И также можно это делать из чувства долга просто, ничего не желая взамен. В этом случае это все сработает, в противном случае будет все наоборот. Если вы жертвуете святому человеку пренебрежительно, то ровно столько, сколько он совершал аскез, то есть добровольных лишений во имя достижения своей святости, ровно столько бед на вас обрушится. Понятно, да? Вам будут все помогать. То есть, если вы ему пожертвуете пренебрежительно, вам будут пренебрежительно все помогать. Так будут помогать, что все будет разваливаться. Допустим, будет помогать сын. В результате этого он, допустим, поможет вам съездить куда-то, разобьет машину. Будет помогать работник, помощник на работе. Будет помогать так, что он угробит оборудование. И тогда все будут помогать. Очень много помощников будет сразу. И все будет уничтожено полностью. Никаких шансов не останется. Таким образом, общаться со святыми людьми надо очень осторожно. Это очень большое искусство, надо очень аккуратно. Самое главное, ни в коем случае не совершить оскорбление в уме, словом или действием. Так надо совершать пожертвования. Итак, Мы разобрали в основном, как надо совершать пожертвования в благости. Теперь я хотел бы перечислить личностей, которым можно давать пожертвования еще раз. Это святой человек, первое. Человек, который рожден в чистой семье, благополучной семье. Часто это хороший человек по своей природе. Человек, который очень аскетичен, то есть ведет суровую жизнь. Очень суровую жизнь. Ему нужно очень мало всего в жизни. Такому человеку можно давать пожертвования. И очень чистому человеку, чистоплотному человеку. Теперь пожертвования страсти. Первый вид пожертвования страсти – это человек жертвует для того, чтобы получить что-то взамен. Типичный пример такого пожертвования – что это такое? Обычная благотворительная деятельность каких-то компаний, да? Ну, я не говорю про всех компаний, но чаще всего будем чистыми сердцем. Чаще всего это бывает с целью рекламы, так? То есть компания жертвует что-то с целью, что на них обратят внимание. Это называется пожертвование в страсти. Результат какой будет? Какая компания получит ровно столько, сколько отдала? Если же она жертвует неправильно, то она от этого будет терпеть ущерб. То есть, если она жертвует, допустим, водку нуждающимся, соответственно, будет такой же результат. А? На выборах бесплатно водку дают. Это очень мудрая политика. То есть 100% такой депутат, он будет иметь много водки. Все будут ему его угощать потом дальше. Если он берет, то есть если такой депутат, который дает водку бесплатно на выборах, он выигрывает, допустим, или не выигрывает, но просто дает водку бесплатно, в этом случае у него впоследствии в будущем появится много друзей, которые ему будут помогать деградировать. Не обязательно водкой, но чем-то. То есть очень много друзей. Ровно столько, сколько он водки раздал. Понятно, да? Это все надо знать. То есть я не смеюсь над этим человеком, который раздает водку на выборах. Я хочу помочь обрести понимание законов. Есть законы, понимаете? Может быть, хороший человек водку раздавал на выборах, и он пострадает от этого. Вы согласитесь, что мы должны знать законы? Согласитесь, это так? Или нет? Угу. Хороший вопрос. Да, нуждающемуся. Надо жертвовать нуждающемуся. Да, хорошее дополнение. Если человек нуждается в медицинской помощи, надо жертвовать. Человек нуждается в одежде, надо жертвовать. Да. То же самое, что и пища. В этом случае пожертвование, оно в любом случае хорошо. Если человек нуждается, он мерзнет, допустим, у него нет одежды. Какой он бы ни был, если вы ему даете одежду, ничего плохого в этом нет. Ничего плохого не будет. Нет, нет, так делать нельзя. Ребенок сам себе не принадлежит. А? Ну, я же сказал насчет пожертвования денег. Мы же говорили с вами, что деньги надо давать очень осторожно. В данном случае это ошибка. Ни в коем случае нельзя давать деньги. Поэтому мы изучаем с вами этот вопрос. Надо понять принцип. Ребенку нельзя давать одежду, потому что он не будет одет больше, чем его одели. У него просто возьмут эту одежду и все. Ребенку можно дать то, что он сейчас съест. Надо дать ребенку конфетку, он сейчас ее съест, или мороженое. Он не будет же бежать мороженое отдавать там кому-то, да? Он его просто съест и все. Вы хотите помочь этому ребенку несчастному на улице? Дайте ему то, что он съест, все. Вы сделаете правильное пожертвование. Но это означает, вы от этого не страдаете. Если он бросил хлеб, надо его поднять и дать птичке. Вы не страдаете от этого. Страдает ребенок, который бросил. Понятно, да? Пожертвование в страсти – это пожертвование сделанное неохотно. Допустим, вы хотите пожертвовать кому-то что-то в хорошем месте, допустим, все соответствует хорошему человеку, но вы жертвуете, и у вас внутри в сердце как бы особого желания нет. Это пожертвование страсти. Вот это вот результата, который я говорил, он его не будет. Вы не получите взамен то, в чем вы нуждаетесь. Вы получите просто столько, сколько вы отдали. Все. Именно в таком виде. Ничего не произойдет сверхъестественного. Понятно, да? Дальше. Вынужденные пожертвования. Допустим, вы идете по улице, и ваша жена говорит: вы сделай пожертвование вот этой бабушке, очень голодная, нищая, там все хорошее, чистое, я знаю, из хорошей семьи, и все, то есть, давай. Ну, жена просит, деваться, ну, нельзя же выглядеть совсем жестоким человеком, правильно? Достаешь рубль, там, сколько там, гривню, и, ну, даешь, допустим, этой бабке. Не работает. Пожертвование страсти. Это другой вопрос, это работа. То есть она собирает деньги за то, что едет человек. Я не буду обсуждать этот вопрос, это не по теме сейчас. Имеется в виду пожертвование. Пожертвование по требованию вышестоящего лица. Допустим, в больнице. Так, сверхурочный больной. Давай полечи его, иди. Да? Может домой пойти? Нет, иди лечи. Не работает. Понятно, да? То есть это пожертвование в страсть. Дальше. Выделение средств организациям, которые жертвуют не туда, куда нужно. Пожертвование в страсть. Ничего хорошего не произойдет в этом случае. Тому, кто жертвует, выделяет средства. Теперь у меня к вам вопрос. Вот смотрите. Директор предприятия или влиятельное лицо, которое не имеет своих денег, но имеет деньги на предприятии. Он выписывает деньги куда-то, и они идут по назначению. Получает ли он от этого, является ли это пожертвованием или нет? Да. Если директор предприятия жертвует в храм, допустим, священникам, да, и он действует это, делает это по назначению, он отчисляет от предприятия, которым он руководит, и отчитывается, что он это сделал, в этом случае он получает от этого ровно столько возможностей, сколько он, насколько святые эти люди. То есть там, наверное, может калькулятор сломаться. То есть, ну, если он это сделал правильно, то есть это очень благочестивый поступок. Именно на него будет нацелено вот это благо, которое будет идти. Почему? Потому что он реально распоряжается этими средствами. Ему по судьбе положено распоряжаться ими. Понимаете, о чем я говорю? Вот, теперь кто еще получит благо? Все эти люди, которые не возражали это сделать. Потому что есть люди, которые как бы финансово уполномочены, они могут возражать. Если человек просто говорит: я не возражаю, он получает равное количество блага, почти равное количество блага, сколько получает этот человек. Представляете? Просто не возражает, и все, этого достаточно. Вот. То есть эти вещи надо знать тоже. Пожертвование в невежестве. Если человек жертвует что-то в нечистом месте, он не что-то, а именно деньги, средства, имущество какое-то, кроме пищи, в этом случае он будет лишаться своих средств. Кроме того, что он пожертвовал, у него еще будут проблемы потом. В грязном месте нельзя жертвовать. Что можно сделать? Можно человеку сказать: ты не тут деньги, не тут милости не просишь, иди проси возле храма. Надо ему посоветовать просто. Если этот человек с чистым сердцем, он все поймет и пойдет. По хороший совет он примет. А пожертвование в невежестве – это пожертвование, сделанное в неподходящее время, отданное недостойным людям, сделанное без достойного внимания, без должного внимания достойному человеку и сделанное без уважения. Допустим, вы сострадательно подходите, но вы кидаете деньги, допустим, человеку. Все. Это в невежестве. То есть все будет наоборот. Результат прямо противоположный. Понятно, да? В каком настроении надо делать пожертвование? Два вида вещей, которые надо запомнить. Первое. Не желать результата. Второе. Из чувства долга. Эти вещи отличаются друг от друга. Я сейчас объясню, как. Человек, который делает с желанием результата или без желания результата. Как это определяется? Это определяется по тому, как работает мысль. То есть человек не планирует что-то иметь с этого. Он знает, что есть закон пожертвования, но он не планирует. Он говорит: мне ничего не нужно. Да? Вот. Но существует еще один очень важный момент. Если, допустим, человек нуждается, вас просят совершить пожертвование, вас просят, и вы автоматически даете, это называется из чувства долга. Понимаете? Но надо давать тому, кому нужно. Может не возникнуть никакой мысли. Просто чувство долга и все. В этом случае это тоже пожертвование благости. И результат будет хороший. Теперь, самое лучшее, если человек жертвует, желая блага кому-то. Если человек жертвует, желая очищения сознания какому-то другому человеку, это еще более возвышенное пожертвование, нежели если человек жертвует желанием блага очищения сознания самому себе. Понимаете, да? Вот это пожертвование, оно намного сильнее. Теперь очень важный момент, надо знать такие вещи, что пожертвования также работают определенным образом в тех случаях, в которых мы вообще даже не догадываемся. Например, оказывается, что умершие родственники, они испытывают определенные страдания за совершенные ими как бы тяжкие поступки. Они находятся некоторое время в тонком теле рядом со своим телом. И в это время, если родственники готовят пищу сначала, предлагая ее Богу, как бы с мыслями, что сначала должен Бог съесть эту пищу или просто осветить эту пищу, и потом поставить перед фотографией умершего родственника, этот умерший родственник получает неоценимое благо. Понятно, да? То есть в него входит сила, которая снижает его страдания. Так как связь... Как можно осуществить связь с родственником, если он умер? Через фотографию. Фотография запечатлевает тонкое тело человека всегда. Это все изображения личности, они всегда связаны с этой личностью. Как связь происходит? Как только кто-то посмотрел на эту фотографию, тут же он связывается с этим человеком сам. И устанавливается связь. Понятно, да? Точно так же умерший человек, он связан с фотографией своей. Поэтому вы можете освященную пищу ставить рядом с фотографией. Это принято во многих традициях духовных. И это действует очень хорошо. Такой вид пожертвования, если вы будете делать, то, несомненно, вы получите после смерти какую-то помощь. То есть, когда, допустим, если вдруг какой-то тяжелый период возникнет в это время. Самое тяжелое время у человека, когда момент смерти. Когда он оставляет тело, это самое трудное время его жизни. Вы думаете, что жизнь при этом заканчивается, но это глупость. Точно так же, как день сменяет ночь. Точно так же, как мы не можем сказать, что на этой весне все закончится. Больше года следующего не будет, да? Точно так же, после того, как мы оставляем старое тело бесполезное, человек не может в нем просто жить. Поэтому он его оставляет. Получает новое, молодое. Но вот этот закон перевоплощения, он его понять очень просто. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите. Вы искренне убеждены, что вы не меняли еще тело, да? То есть, кто-то из вас тело менял, другое тело кто-то получал в этой жизни, нет? А? Мы не знаем этого, правильно, хороший ответ. На самом деле, каждые 7 лет тело меняется полностью. Не остается ни одного атома от прошлого тела. 7 лет смена полная происходит. И посмотрите на свое тело в детском возрасте. Оно очень отличается от вас, да? По размерам и по многим другим параметрам, так? Но вы это себя считаете это самим собой. Каждый считает самим собой, но тело другое, так? Почему же вы не думаете, что вы не можете получить другое тело, оставив это? Тело все равно меняется каждую секунду. Мы меняем тело постоянно, всю жизнь. Оно обновляется. Точно так же мы обновляем свое тело, потому что дальше это уже обновляться больше не может. Понимаете? Оно стареет. Или не может по судьбе. Человек не может уже по судьбе жить в этом теле. Так происходит вот эта смена тела. Поэтому надо помогать тем, кто умирает, оставляет тело. Очень тяжелый процесс. Мучительный. И в это время нужна помощь. Чаще всего пожертвования такое делают пищей. Это очень эффективный метод. Теперь 100% у вас... А? Я думаю, что в течение нескольких месяцев это будет действовать. Но лучше всего сразу. Теперь ваши вопросы. Желательно по закону пожертвований. Я уверен, что многое проблем осталось у вас в голове. Если вы внимательно слушали, я не могу всю тему осветить. Она очень большая. Да? Нет, это не пожертвование. Просто отдаете деньги на какие-то цели. Но это не пожертвование. Пожертвование, если вы... То есть вы не знаете, как это будет использоваться. Это не пожертвование. Просто это налог. Налог. Платите налог. Какой результат? Это как бы пожертвование в страсти. Результат, что вам будут давать продолжать работать. Вот и все. Пожертвование в страсти. Вы получаете столько, сколько отдали. Дальше. Ваш вопрос. Да, очень хороший вопрос. В Ведах говорится, что человек, который хочет получить что-то, несомненно, более жадный, чем тот, который отдает. Если у вас просит кто-то дать пищу там и все прочее, почему он просит? Почему он просит? Потому что он настолько настолько был жадным, что он стал нищим. Когда человек тянет всегда все на себя, то что происходит в ответ? Все-все тянут от него. Так? Если человек очень жадный, он очень сильно все в судьбе своей хочет себе, со всей силы. Что происходит? Все окружающие люди начинают тянуть от него. И у него не остается ничего. Он остается просто нищим. Понимаете? И так как жадность, она остается, он использует ее дальше в жизни. Он просто идет, тянет руку. «Дайте на жизнь!» Он идет. Он дошел до ручки. Но если тот человек, который не дает ему покушать, действует точно так же, как он, то этот человек получает взамен, тот человек, который не дает ему покушать, он получает ту же силу жадности, что и у этого человека. В результате что произойдет? Он станет нищим. Он станет таким же нищим просто и все. Понятно или нет? Механизм. То есть или ты мне даешь хлеб, или я тебе отдаю свою жадность. Одно из двух. Выбирай, что тебе больше нравится. Да? Это уже другой закон. Здесь работает другой закон. Как раз ровно настолько, насколько ты не жертвовал, настолько тебя и обворуют. Ну, мы можем рассуждать как угодно. Я объясню, как это действует. Смотрите, на самом деле мы не знаем, кому принадлежит этот кусок хлеба. Если он находится в моих руках, это еще не значит, что он принадлежит мне. Потому что какова вероятность? Вы можете давать 100% гарантию, что именно я его съем? Нет, кто-то другой может съесть, так? Мой ребенок, там еще кто-то. Но надо знать такую вещь, что если именно этот кусок хлеба просит человек какой-то голодный, это значит, этот кусок хлеба принадлежит ему. Если вы ему не отдаете, значит, судьба у вас возьмет столько, сколько вы зажали у себя в кармане. Как она возьмет? Точно так же, как вы у него взяли. Вы его оборовали этим куском хлеба, и вас оборуют. Понятно или нет, как это действует? Очень просто. Я не даю, мне не дают. Все. Я забираю у него, и у меня тоже забирают. Не обязательно воровать, забирать. Достаточно просто не дать то, чего, что принадлежит человеку. Если я сыт, и у меня все вокруг сыты, этот кусок хлеба принадлежит голодному, который рядом, находится рядом со мной. Таков принцип, надо понять его. Да? Конечно. Да, можно одежду, но предварительно надо ее очистить. То есть, это другая тема, вам сложно мне объяснить, как это делать. Есть определенный процесс очищения одежды от, как бы, вашего присутствия. И вы отдаете такую одежду, можно отдавать, да. Просят пожертвование на обучение. Очень хороший вопрос, замечательный. Значит, надо оцениваться только по личности. Личность должна быть благости. Если этот человек хороший, вы можете пожертвовать. Если вы заметили в нем недостатки, лучше этого не делать. Потому что знание может принадлежать только святому человеку. Вы должны изучать. Вы не можете дать человеку на учебу, если вы его не знаете. Таков принцип пожертвования, надо изучать. Знание может принадлежать только святому человеку. Если плохой человек, корыстный, хочет обрести знание, он получит взамен знания только комбинацию из трех пальцев. Он будет искренне думать, что он учится в институте, изучает науки, но в разум у него ничего не попадет. Все попадет только в ум. Он будет себя считать очень умным, и знание его просто испортит. Чем более умным себя считает человек, тем более он глупый. В чем признак разумности? Чем отличается умный человек от разумного? Разумный человек себя считает глупым. Он считает, что он ничего не знает. Разумный считает, если его спросят, ты много знаешь, он скажет, очень мало. Я очень мало познал в этом мире, он скажет. А глупый человек что скажет? Я знаю все. Понятно? В чем разница? Так действует эгоизм. Эгоизм, который покрывает разум, человек становится очень напыщенным. Он становится очень гордым тем, что он узнал. Но если человек действительно культивирует разум, то есть он с помощью знания помогает другим, он изучает что-то, делает это для пользы окружающих, в этом случае это знание пропитывает его разум, и такой человек становится очень смиренным. Постепенно он становится мудрецом. Мудрец означает очень смиренный, скромный человек, не желающий почестей себе и не показывающий свою разумность. Понятно? Напыщенные люди — это не неразумные люди. Разумные те, кто скрывает свою разумность. Очень важно понять этот принцип. Поэтому человек, который хочет научиться, но при этом не имеет хороших качеств, несомненно, это знание ему не пойдет на пользу. Оно его просто испортит. Он будет считать себя очень умным, и это будет признак его глупости. Он от этого натерпится много бед. Воистину, человек, который себя считает умным, но таким не является, он будет причинять много страданий окружающим людям. Может стать преподавателем, да? Но чему один человек может научить другого человека, прежде всего? Чему мы учим и чему надо учить? Чему мы учим других людей? Мы учим информации, да? Мы даем знания в виде информации, да? А чему надо учить? Надо учить жизни. Законам нравственности надо учить, жизни. Если человек не знает много информации, он знает, как вести бизнес, он знает юридические законы, он все знает, но у него нет качеств, хороших характера, может он сотрудничать с кем-то? Нет. Может он быть руководителем? Нет. Может он быть хорошим мужем? Нет. Может он быть просто хорошим другом? Нет. Он ничего не может, он бесполезный человек, хотя он много знает. Он будет причинять всем только беспокойство. Понимаете? Поэтому что прежде всего воспитывать в человеке надо? Характер. Надо воспитывать качество характера. В этом заключается принцип воспитания основной. И учебы в школе. Этому надо учить в школе. Это очень важно понять. Что это основной закон существования, а не тот, как надо манипулировать деньгами. Ты все равно с ними не сможешь справиться. Скорее, они справятся с тобой. Если тебе не положено, ты хоть убейся. Дальше следующий вопрос. Родственникам, да? Хороший очень вопрос. Итак, если вы жертвуете своему родственнику, то в этом случае ничего плохого нет. Но если вы родственнику даете взаймы, вы потеряете хорошие отношения с этим родственником. Понятно разницу или нет? Если вы жертвуете родственнику, то отношения укрепляются. Если вы даете ему взаймы, они портятся. И в тот момент, если вы уже дали взаймы, и он не отдает, что надо сделать? Надо сказать, я тебе просто подарил это на день рождения. Надо приписать к чему-то и просто так сказать. И на будущее будьте осторожны в этих вещах. Если вы не можете, сердце у вас не лежит дать родственнику много, дайте сколько можете. Если он просит у вас, дайте сколько можете. Потому что если он просит, значит вы ему должны. Вы должны своим родственникам. Если он просит, ну дайте сколько можете. И он будет очень доволен. Но скажите, взаймы не буду давать, потому что я знаю, это испортит наши отношения. И все. Этого достаточно. Вы увидите, это будет хороший результат очень. Дальше. У вас хорошие вопросы очень. Друзьям совсем другое дело. То есть, если этот друг надежный друг, вы можете дать ему взаймы. Значит, это не друг. Значит, это не друг. Если это друг, вы можете дать взаймы, но если он не дает, значит, вы скажете ему по телефону: спасибо, что ты не отдаешь, и теперь знаю, что ты не друг. Слава Богу, если бы я узнала позже, было бы хуже. Так? Понимаете, о чем речь идет? Потому что друг, который предает в трудную минуту, если вы раньше его не так как вы считаете его другом, вы будете на него полагаться в трудную минуту. Лучше уже сразу понять, что это не друг, чем позже. Да, из чувства долга. Вы можете пытаться вернуться и вернуть эти деньги, используя закон, если это возможно. Но не надо использовать рэкет. Можете нравственные законы пытаться его убедить, что надо отдать. Но если ничего не получается, вы должны знать, что эти деньги вам не принадлежат. По закону судьбы у вас их отняли из-за вашего плохого характера. Надо успокоиться. Единственное, что надо сделать в этом случае. Нет, это нормально. Это не смиренно, и здесь совсем другие вещи происходят. Это просто вы человек, вот очень хороший вопрос. Человек должен прятать свое добро. И это не является плохим поступком. Зачем человеку прятать свое добро? Вопрос, зачем? Потому что существует такой механизм. Когда человек, даже хороший, достаточно хороший человек, видит какой-то предмет, происходит связь. Тонкое тело ума связывается с этим предметом, и есть вероятность, что он к нему привяжется. Если возникает очень сильная связь, сильно привязывается, у него мутится разум. И в результате этого вы способствуете тому, что он может просто стать плохим человеком. Поэтому, если у вас есть ценности, не показывайте на глаза никому, дабы не испортить человека. Если вам по судьбе положено, что у вас их стащат, и у вас и так их стащат, не волнуйтесь. Но не надо на виду их держать. Хороший вопрос. Замечательно. Экзаменационный вопрос. Для зала о понятии, что, о чем шла лекция. Если старики хотят денег, им пенсию не выдали, что им сделать, смиренно принять или требовать? Кто ответит, тому поставлю пятерку. Пятерка означает, что вы, значит, сможете это делать. Нет. Нет. Дальше еще какие варианты? Нет. Что? Кому жертвовать? Нет, неправильно. Так, можно желать всем счастья начать. Но деньги при этом еще не вернутся. Что надо делать таким старикам? Ну? Но это да, мы сказали, но здесь с законом пожертвования это не связано. Скорее всего, не получится. Итак, ну, это называется смиренная наглость. Мы хотим с вами сотрудничать. Да, это хороший метод, очень эффективный. Кстати, это самый эффективный метод ограбить человека. Смиренная наглость называется. Можете пользоваться, но чего хорошего у вас от этого не получится. Вы добьетесь своего, этим способом можно добиться чего угодно. Можно прийти к министру, заползти к нему на корточках, и он вас не выгонит. Только в таком случае он не выгонит. И вы будете от него добиваться своего, добьетесь, но ничего хорошего из этого не получится. называют смиренная наглость. Самая большая подлость, которая только существует. Итак, вы не ответили ни один на вопрос, что делать старикам, которым дают денег. О, видите, он злится уже. Итак, я вам сейчас объясню, что надо делать. Это значит, что у них нет благочестия, то есть жадность, у них настолько много жадности, что у них отняли денежки. Что надо делать? Надо взять кусочек хлеба и искать, кому его дать. Допустим, у меня два кусочка хлеба. Я оставляю себе один, второй несу тому, кто голоден, и даю этот кусочек хлеба. Когда я так несколько раз делаю, вот эта сила, которая тянет от меня деньги, она начнет ослабевать. Наступит такой момент, когда я получу деньги не оттуда, так с другого места. Очень хороший вопрос. Ну, вы поняли насчет стариков или нет? Очень трудно понять закон пожертвований. Я вам говорю, многие из вас не поняли, не в доумении, как это деньги получат, если кусок хлеба раздавать. Отличный вопрос. Хлеб никто не хочет. Замечание отличное. Это означает, не так-то просто дать пожертвование. Вы увидите, не так-то просто сделать пожертвование в благости. Потому что все находятся в страсти и в невежестве. Поэтому для того, чтобы сделать пожертвование благости, не надо, недостаточно просто выйти на улицу. Надо идти в святое место, там, где есть святые люди. И тогда вы можете сделать пожертвование благости. Это очень трудно. Или знать, где бабушка благочестивая живет, в каком доме. Прийти к ней и спросить, может, вы кушать хотите? Понимаете, вот только так надо делать. Это очень сложный вопрос. Не думайте, что только просто. Вам придется изучать ситуацию. Кому я смогу дать благости пожертвования? Может, пожилая старушка где-то голодает, еще где-то как-то там. То есть это надо изучать. Но если вы не будете изучать, просто подумать, сейчас дам кому-нибудь кусок хлеба. Вам ответят несколько слов в этом случае. Если кто-то стоит на улице, просит денег, вы ему даете кусок хлеба, он вам скажет пару ласковых слов в ответ. Такое тоже может быть. Конечно. Покушать, если просят. Если вы дадите кусок хлеба, вам говорят еще 10 кусков. Сахар, масло, рис побольше, 2 килограмма риса, 3 килограмма сахара, 3 килограмма масла и талоны на масло, пожалуйста, тоже. Вот, нет, это все не то. Просто кусок хлеба достаточно. Достаточно поесть на один раз человеку, дать и все этого достаточно. Больше не надо давать. Опять дать один раз, поесть и все. Да хоть каждые 5 минут. Вы поймите такую вещь. Если человек действительно благочестивый, он будет ходить столько, сколько надо кушать. Но он к вам не придет больше, чем 2 раза. Если человек жадный, и вы будете давать ему только чуть-чуть покушать, он не придет больше 1 раза, потому что какой смысл туда ходить? Все равно ничего не дают. Я извиняюсь, меня просто отвлекли. Значит, итак, если человек должен кому-то... Еще раз вопрос повторю. Что будет с тем человеком, который не отдает деньги, да? Да, по закону судьбы... С ним поступит точно так же. Надо понять такую вещь, что у меня своя судьба, у него своя судьба. Здесь действует все по-своему. Я, допустим, мне не отдают деньги, я смирился, я понял, да, моя судьба. Я что-то сделал, пытался там по закону действовать, там нравственные законы применил. Дальше как-то, может быть, законы государства могут помочь. Ничего не помогло. Если ничего не помогло, я понял, что эти деньги я потерял в результате своего плохого характера. Потому что ничего не помогает, нет возможности взять у этого человека. А насилие применять ни в коем случае не нужно, потому что в этом случае государство может применить насилие, если оно считает нужным. Но если оно тоже не применяет насилие, по закону ни с насилием, ни без насилия вы эти деньги не можете получить. Это значит, что вы должны успокоиться. Но тот человек, который взял у вас деньги, он за это очень сильно пострадает. Несомненно, он получит то же самое, его лишат чего-то. Ну, именно в том плане, то есть если эти деньги вам принесли какую-то выгоду, какую-то пользу, он именно лишится столько пользы, сколько он лишил вас. Понятно, да? Если у миллионера, допустим, миллионер дал взаймы десятку, ему не отдали, что для миллионера десятка? В принципе, поэтому сильно больших проблем не будет от этого. Но если нищего человека взяли последнее и не отдали, вот тогда будут большие проблемы. Да? Очень хороший вопрос. Кормление животных – это пожертвование благости всегда. Кроме одного случая, какого? Если животное хочет мясо, можете дать ему мясо, ничего страшного. Вы не знаете этот случай, я вам скажу. Вы не отгадаете все равно. Это не пожертвование, да. Явно не пожертвование. Если кормят человека, чтобы животное, чтобы его слопать. Нет, это не пожертвование. Нет, да, это правда, но я имел в виду другое. Может быть прямо противоположный результат, если вы кормите змею. Если вы кормите ядовитую змею, то в этом случае будет прямо противоположный результат. Потому что она от этого копит яд. Это значит, что она кого-нибудь укусит насмерть. Поэтому кормить ядовитую змею не стоит. Но здесь у нас нам не светит, потому что у нас нет, здесь не водится ядовитых змей. Люди, которые кормят животных в зоопарках, это хорошо. Ничего плохого нет. Да? Вы больше потеряете. А вы должны знать, что если этот человек просит хлеба, еды, а что еще? Если вы не можете понять, хороший или плохой, носите с собой просто их хлеб. Все, единственный выход. Если вы носите хлеб, вы ничего не теряете. Если же вы носите деньги, то вы можете потерять. Лучше носить хлеб. Поэтому в ведической культуре советуется всем, кто идет куда-то, брать с собой немножко еды. Потому что здесь безвыходная ситуация. Если человек просит денег, ты ему не даешь, это может быть проблема для тебя, 100%. Поэтому если даешь хлеба, 100% никаких проблем. Печенье, кондитерские изделия, это не должно быть мясом. Мясо человеку не надо давать. Хлеб, фрукты, овощи, все что угодно, молочные продукты, да? Да, такие ситуации бывают, но вы должны изучать в этом случае. Да, очень знакомая история. Заходит человек алкоголического вида в поезд, трясущимся и пробитым голосом. Говорит, что буквально сегодня, буквально 5 минут назад, и всегда он говорит в каждом автобусе одно и то же, много дней подряд. Одного я видел целый год, я ездил в одно место в другое, и каждый раз он заходил, каждый раз 5 минут назад было. Так вот, знаете, что чаще всего люди, которые лишаются собственности в дороге, они не идут в поезда и не просят у людей, они идут к властям. Они идут к властям. Благочестивый человек, когда он испытывает трудности, он ищет прибежище у властей. Понятно, да? Человек не совсем благочестивый, чаще всего он пытается как-то заработать. Но бывает такое, что человек ищет прибежище у людей, в дороге такое бывает, но это выглядит немножко не так. Человеку стало плохо в дороге, в данном случае здесь уже не надо раздумывать. То есть, если человек чувствует себя плохо в дороге, надо ему помочь. Или, допустим, человек едет в поезде и ничего не ест. Вы видите, он сидит голодный уже вторые сутки. Надо его накормить 100%, потому что 100% у него нет денег. Или, допустим, он ложится спать без белья и спит, и ворочается на голой этой вот... Это значит, что у него нет денег, надо купить ему белье просто, и все. Вот в этом случае работает. Но если человек ходит по всем и требует денег, он просто зарабатывает. 100%. В этом случае вам надо дать только ему хлеб. Если он не берет, значит, надо отказаться давать что-либо еще. Все, такой ответ. А это уже другой вопрос. Если слепой играет на гармошке очень хорошо, это что происходит? Что он делает? Зарабатывает. Вы можете ему дать денег? Он зарабатывает. Можете дать ему денег? Ничего плохого в этом нет. Пожертвования можно давать, когда просят, или давать, когда не просят. Можно и в том, и в другом случае можно давать пожертвования. Когда человек просит, надо давать, изучая человека. Но если вы знаете человека, что он хороший, но он не просит, если вы даете 100% результат. Если он принимает пожертвования, значит, он нуждается. Очень сильно можно оскорбить пожертвования. И надо быть очень осторожным. Человек должен давать пожертвования в очень смиренном состоянии ума. В любом случае, знакомый человек, незнакомый. Если вы кому-то что-то жертвуете, вы должны это делать очень-очень тактично, смиренно, боясь оскорбить. И прося его взять. Пожалуйста, возьмите. Всегда, даже если он просит, надо вытащить. Очень хороший вопрос. Когда у вас просят что-то, что надо делать сначала? Давать деньги или желать ему счастья? Сначала надо разорвать плохую связь с этим человеком. Надо сказать: пожалуйста, я хочу вам дать. Надо сказать: пожалуйста, я хочу вам дать. Понимаете? Поменять местами. Такой человек сразу обмякает, успокаивается, и он входит в хорошее состояние сознания. Да. Пожертвование в невежестве. Вы не изучили ситуацию. Очень опасно отдавать деньги, я уже говорил об этом, особенно большие. То есть... Надо было изучать. Значит, плохо изучила. Еще раз повторяю, что пожертвование лучше всего давать место, которое находится в благости. Больница, какая больница в благости? Это больница, где не зарабатывают, бизнесом не занимаются. Есть муниципальные больницы, где не занимаются бизнесом. Это больницы благости. Где в больницах наживаются сильно на пациентах, это больницы в страсти. Там не надо жертвовать. А в храмы можно жертвовать. Там, где кормят людей, как надо где жертвовать. Есть места, где кормят нищих. Как надо жертвовать туда? Надо дать продукты, проследить, как их приготовят, и проследить, как накормят. Все. Ваше пожертвование будет 100% в этом случае. Вот так. То есть это наука, понимаете, ее надо изучать, как это все делать. Поэтому мы с вами здесь собрались из-за этого. Следующий вопрос какой? Еще раз, я не понял. Поликлиника просит дать деньги на помощь кому-то, да? Вы должны понять такую вещь. Если у вас просят денег, вы должны изучить ситуацию. То есть вы должны сходить к человеку, который заведует всем этим, и спросить, как осуществляется контроль этого всего, кто эти деньги собирает, как и если по его ответу вы можете судить. Но просто так кидать деньги я вам не советую. А это уже другой вопрос. Это если вы просто кидаете эти деньги, потому что в противном случае вас там не примут, тогда вам придется кидать деньги, это уже не пожертвование. Это налог, это совсем другое. Ну что, все вопросы кончились? Все сели прямо? Давайте будем желать всем счастья, пожертвования, благости. Теперь вы знаете, что это такое. Счастье желать можно всем и всегда. Нет никаких ограничений, нет никаких условий и правил. Можно вслух, можно про себя, но вслух более эффективно. Давайте все вместе. Самое главное, чтобы мы это делали очень с большим желанием, действительно, чтобы было счастье у всех окружающих или у того человека, которому желаешь.